Благодарности. «Не бойся меня» выбивается из прочих моих историй по многим параметрам. Взяться за этот текст было вызовом, интересным, ярким, сложным. Когда работа осталась позади, говорить об этом весело и легко. Но перед началом, в процессе и особенно во время редактуры мне было очень непросто. И я очень благодарна двум людям, поддержавшим меня в эти, и не только в эти, периоды. Моему мужу, Павлу Стрельченко, и моей подруге, Юлии Долгановой. Именно они выдерживали мои бесконечные вопросы, бури уныния и вздохи на тему «И как я буду это писать?» «И что я буду с этим делать?» «И что это вообще такое вышло?» Кроме того, муж помогал придумывать сюжет и справляться с усталостью и тревогой. А еще терпеливо консультировал по всем темам и сценам «Не бойся меня», связанным с технологиями и программированием. Также я очень благодарна Ульяне Емельяновой, которая прочла «Не бойся меня» одной из первых и дала обратную связь, убедившую меня, что все не зря. И, конечно же, огромной поддержкой и радостью для меня было и остается общение с редактором «Не бойся меня» Олей Чесноковой. Ощущать, что твой редактор читал, помнит и любит твою книгу и твоих героев, бесценно.